Государственные перевороты в сторону олигархии, демократии, политии обусловлены также и тем, что какая-либо из частей государства, будь то какое-нибудь учреждение или часть населения, приобретает славу или значение. Так Ареопаг, прославившийся во время персидских войн, по-видимому, придал государственному строю более строгий вид. С другой стороны, корабельная чернь, став причиной Саламинской победы и благодаря ей гегемонии Афин на море, способствовала укреплению демократии. Точно так же в Аргосе знатные, прославившиеся в Мантинейской битве против лакедемонян, попытались упразднить демократию. В Сиракузах простой народ, добившись победы во время войны с афинянами, сменил политию на демократию. В Халкиде простой народ, покончивший при помощи знатных с тираном Фоксом, тотчас же захватил власть в государстве. То же самое произошло в Амбракии, где простой народ, соединившись с заговорщиками, изгнал тирана Периандра, а государственную власть забрал в свои руки. И вообще не следует упускать из виду, что тот, кто стал причиной могущества государства, будь то частные люди, должностные лица, филы или какая-нибудь часть или слой населения, все они поднимают распри. Ведь начинают распри либо те, кто завидует их почетному положению, либо они сами, вследствие достигнутого ими превосходства, не желают оставаться в равном положении с остальными. Государственный строй изменяется и в том случае, когда окажется, что противоположные части государства, например, богатые и простой народ, уравняются в количестве, а средних граждан не будет вовсе, или их будет совсем незначительное число. Если одна из указанных частей достигнет большого перевеса, то другая не хочет рисковать вступать с ней в борьбу. Этим, между прочим, объясняется и то, что отличающиеся своими добродетелями люди обыкновенно не вступают в распри. Слишком их мало сравнительно с большинством. Вот каковы вообще причины и поводы внутренних неурядиц и государственных переворотов при всех видах государственного устройства. Производятся же государственные перевороты путем либо насилия, либо обмана. Причем к насилию прибегают или непосредственно с самого начала, или применяя принуждение по прошествии некоторого времени. И обман бывает двоякого рода. Иногда, обманув народ, производит переворот с его согласия, а затем, по прошествии некоторого времени, насильственным путем захватывают власть уже против воли народа. Так, например, при господстве 400 обманули народ уверениями, что царь даст деньги на войну с лакедемонянами, а затем, когда эта ложь была обнаружена, пытались удержать власть в своих руках. Иногда, сначала подействовав на народ убеждением, затем снова убеждают его и правят с его согласия. Итак, вот вообще какие причины ведут к государственным переворотам при всех видах государственного устройства. Мы должны теперь обратиться к рассмотрению того, какой характер принимают государственные перевороты применительно к каждому из видов государственного строя, согласно нашему подразделению. В демократиях перевороты чаще всего вызываются необузданностью демагогов, которые, с одной стороны, путем ложных доносов по частным делам на состоятельных людей заставляют этих последних сплотиться, ведь общий страх объединяет и злейших врагов, а с другой стороны, натравливают на них народную массу. правильность этого замечания можно было бы подтвердить многими примерами. Так на Косе демократия пала после того, как там появились дрянные демагоги, а знать объединилась. То же самое на Родосе. Демагоги взяли на себя управление государственными финансами и стали препятствовать выплате денег, задолженных государством триерархам. Последние были вынуждены сплотиться между собой ввиду грозивших им судебных разбирательств и упразднить демократию. Триерарх, капитан триеры военного судна с тремя рядами весел, или, как это было в Афинах, гражданин, снаряжавший за свой счет триеру и командовавший ею. Упразднена была демократия и в Гераклее. Тотчас же после основания этой колонии, притеснявшаяся демагогами знать, удалилась в изгнание. Затем изгнанники объединились и, возвратившись, упразднили демократию. Подобным же образом упразднена была демократия и в Мегарах. Демагоги изгнали многих знатных, чтобы иметь возможность конфисковать их имущество. Изгнанников этих набралось много. Вернувшись, они победили демократов в битве и установили олигархию. То же случилось в Киме, при демократии, которую упразднил Фросимах. Почти таким же образом, как оказывается при ближайшем рассмотрении, происходили государственные перевороты и в остальных местах. То демагоги, желая подольститься к народу, начинают притеснять знатных и тем самым побуждают их восстать, либо требуя раздела их имущества, либо отдавая доходы их на государственные повинности. То они наводят на богатых изветы, чтобы получить возможность конфисковать их имущество. У древних, когда демагог становился вместе с тем и военачальником, государственный строй переходил в тиранию. Едва ли не большая часть древних тиранов происходила из демагогов. Причина, почему прежде это случалось так, а теперь не бывает, заключается в следующем. Тогда демагоги были из среды полководцев. Мастеров по части красноречия не было. Теперь же, с расцветом ораторского искусства, демагогами становятся те, кто умеет красно говорить. Но так как в военном деле они неопытны, то и не пытаются стать тиранами. А если что-нибудь подобное и случается, то разве только на короткое время. В прежние времена тирания возникала чаще, чем теперь, еще и потому, что в руках некоторых лиц сосредоточивались большие полномочия. Так в Милете тирания возникла из Притании. Притан ведал многими важными делами, а также вследствие того, что и города были тогда невелики, простой народ жил на полях, без отдыха занимался своей работой, и таким образом предстатели народа, когда они обладали военными талантами, стремились к тирании. Притан в Милете, вероятно, был главным должностным лицом, заступившим место прежнего царя. Предстателями, защитниками народа назывались вожди демократической группировки. Но этого достигали все они потому, что пользовались доверием народа, а средство приобрести доверие заключалось в том, что они объявляли себя ненавистниками богатых. Так в Афинах Пизистрат добился тирании, вступив в расприю с педиаками. Феоген в Мегарах, избив скот состоятельных людей, застигнутый им на пастбище у реки. Дионисий, после того, как он обвинил Дафния и богачей, и благодаря этой вражде поверили, что он предан народу. встречается также и переход от отеческой демократии к современной. Там, где должности замещаются путем избрания, не на основании имущественного ценза, а выбирает народ, демагоги, стремясь захватить должности в свои руки, достигают того, что народ становится выше самих законов. Целительным средством к уничтожению или ослаблению этого зла может служить то, чтобы при выборах должностных лиц голосование происходило по отдельным филам, а не поголовно. Вот по каким причинам происходят государственные перевороты в демократиях. 2 наиболее заметных повода, преимущественно ведущих к крушению олигархий. 1. Притеснение олигархами народной массы. В этом случае любой становится предстателем, в особенности, если окажется, что такой вождь сам принадлежит к среде олигархов, как это было на Наксосе, где таковым оказался Лигдамит, ставший впоследствии наксосским тираном. Также и несогласие друг с другом подает повод к распрям. Иногда крушение государственного строя вызывают люди состоятельные, но не занимающие должностей, когда лишь очень немногие имеют почетные права, как это имело место в Массалии, в Истре, в Гераклее и в других государствах. Здесь люди, не имевшие доступа к должностям, возбуждали волнения до тех пор, пока доступ к ним не получили сначала старшие братья, а затем, в свою очередь, и младшие. Дело в том, что в некоторых местах не могут одновременно занимать государственные должности отец и сын, в других – старшие и младшие братья. В итоге в Массалии олигархический строй приблизился к политии, в Истре – олигархия, в конце концов, обратилась в демократию, а в Гераклее власть от немногих перешла в руки 600 граждан. В Книде олигархия была свергнута после того, как среди знатных возникли распри, связанные с тем, что только немногие из их числа имели доступ к правлению. И как только что было упомянуто, сын не допускался, если в должности был отец, а из братьев, если их было несколько, допускался только старший. Воспользовавшись этой враждой, народ, выбрав себе предстателей из знатных, напал на них и одержал победу, ведь взаимные распри всегда ведут к слабости. Точно так же и в Эрифрах при олигархии Басилидов в давнишние времена, хотя находившиеся у власти прекрасно пеклись о государственных делах, народ, недовольный тем, что им управляют немногие, изменил государственное устройство. Олигархи испытывают потрясения сами по себе также из-за честолюбия тех, кто занимается демагогией. Демагогия при этом бывает двоякого рода, иногда в среде самих олигархов, потому что, хотя бы последних было совсем немного, все же среди них найдется демагог. Так, например, в Афинах среди 30 Харикл приобрел силу, демагогически заискивая перед ними, или среди 400 Фриних. Иногда сами олигархи занимаются демагогией среди черни. Так, например, в Ларисе стражи граждан, избрание которых зависело от черни, занимались демагогической деятельностью, и вообще в тех олигархических государствах, где должностных лиц избирают не те, из кого избираются должностные лица, но где избирателями являются тяжело вооруженные или простой народ, а избрание на должность обусловлено большим имущественным цензом или принадлежностью к гетериям, как это имело место в Абидосе. Также там, где суды пополняются не из числа правящих граждан, последние демагогически заискивают перед судом и производят государственный переворот, как в Гераклее Понтийской. Гетериями назывались политические клубы, главным образом олигархические, имевшие целью низвержение демократии. Государственный переворот происходит и в том случае, когда в олигархиях власть сосредоточивается в руках еще меньшего количества лиц. Стремясь сохранить равенство, обиженные вынуждены прибегать к содействию народа. Происходят государственные перевороты в олигархиях, и тогда, когда олигархи, ведя распутную жизнь, растрачивают свое имущество, ведь такие люди стремятся провести новшество и либо сами пытаются захватить тираническую власть, либо подготовляют к этому кого-либо другого. Так, например, Гепарин в Сиракузах, Дионисия. В Амфиполе некто по имени Клеотим поселил в городе выходцев из Халкиды, а когда они прибыли, поднял их против состоятельных людей. Точно так же на Эгине тот, кто вел переговоры с Харетом, попытался по той же самой причине произвести государственный переворот. Иногда олигархи пробуют тотчас же возбудить в народе то или иное движение, иногда они расхищают общественное добро, вследствие чего начинают распри против них либо подобные им, либо те, кто вступает в борьбу с расхитителями, что имело место в Аполлонии Понтийской. Но если внутри олигархии царит согласие, тогда она нелегко разлагается сама собой. Доказательство этому дает государственный строй в Фарсале, где небольшая группа олигархов держит власть над массой в своих руках, потому что в отношениях между собой они единодушны. Олигархия разрушается и в том случае, когда в ней образуется другая олигархия. Бывает это тогда, когда при немногочисленности полноправных граждан к занятию высших должностей допускаются не все эти немногие. Это случилось некогда в Элиде. Государством управляли олигархи, и из их числа лишь очень немногие становились геронтами, так как их было 90, и они занимали свою должность пожизненно. Избрание же происходило по династическому образцу, наподобие выборов спартанских геронтов. Крушение олигархии может произойти и в военное, и в мирное время. Во время войны олигархи оказываются вынужденными, не доверяя народу, пользоваться наемными воинами. И тот, кому они их вручат, зачастую становится тираном, как, например, в Коринфе Тимофан. А если их будет несколько, то они сами добиваются для себя династической власти. Иногда, впрочем, страшась этого, предоставляют и народной массе участие в государственном управлении, так как им без содействия народа не обойтись. Во время мира олигархи вследствие взаимного недоверия друг к другу поручают военную охрану наемным воинам и их начальнику, являющемуся посредником между враждующими. Последний иногда становится властителем тех и других. Так случилось в Ларисе с Симом в правление Аливадов и в Абидосе во время господства там Гетерий, одной из которых руководил Ифиат. Распри происходит также из-за того, что одни из олигархов отвергают брачные предложения других олигархов или поступают враждебно при судебных разбирательствах. Например, распри из-за неудавшегося сватовства, указанной выше. Между прочим, и олигархию всадников в Эретрии сокрушил Диагор, обиженный при сватовстве. Из-за судебного приговора произошло возмущение в Гераклее и в Фивах. В Гераклее на Эветиона, а в Фивах на Архия было наложено наказание по обвинению в прелюбодеянии, правда заслуженное, но приведенное в исполнение пристрастным образом. Политические противники Эветиона и Архия так далеко зашли в своей вражде, что выставили их на городской площади с колодками на шее. Многие олигархи были ниспровергнуты вследствие того, что они носили слишком деспотический характер, чем и вызвали раздражение против себя со стороны некоторых пользовавшихся всеми правами лиц. Так было с олигархиями в Книде и на Хиосе. Государственные перевороты в так называемой политии и в олигархиях, в которых назначение на должность членов совета, судей, а также и на другие, обусловлено имущественным цензом, зависит иногда и от простой случайности. Часто при ранее установленном применительно к соответствующим обстоятельствам цензе, так что на основании его в олигархиях действительно немногие, а в политиях средние граждане принимали участие в государственном управлении. Затем, когда наступает благоденствие в государстве, благодаря ли миру или каким-нибудь другим благоприятным обстоятельствам, одно и то же имущество оказывается в несколько раз превышающим ценз, так что все граждане должны получить доступ ко всему. В таком случае переворот совершается или постепенно, мало-помалу, бесшумно, или же быстрее. Вот причины, по которым в олигархиях происходят перевороты и распри. При этом нужно заметить вообще, что демократии и олигархии переходят иногда не в соответственный им противоположный строй, но в однородный. Например, из демократии и олигархии, ограниченных законами, рождаются неограниченные демократии и олигархии, и наоборот. В аристократиях распри происходит отчасти вследствие того, что в них лишь немногие пользуются почетными правами. Это обстоятельство, как указано выше, вызывает политические движения и в олигархиях, так как в сущности аристократия в известном отношении является олигархией. В обеих правят немногие, хотя основание отбора немногих не одно и то же. Вследствие этого можно и аристократию считать олигархией. Преимущественно же это неизбежным образом происходит в том случае, когда то или иное количество людей пришло к горделивому сознанию, что они сходны с полноправными гражданами по своей доблести. Так было в Лакедемоне с так называемыми парфениями. Они происходили от одинаковых, которых изобличили в заговоре и отправили основывать колонию в Тарант. Одинаковыми назывались в Спарте граждане, получавшие воспитание на государственный счет, принимавшие участие в общественных трапезах и жившие по законам Ликурга. Только они были полноправными гражданами и представляли, собственно, спартанское государство. Тарант был основан в 705 году до нашей эры по преданию так называемыми парфениями, внебрачными детьми спартанских вдов и девиц. Также, когда некоторые, занимая видное положение, терпят унижение со стороны некоторых, пользующихся большими правами, хотя не уступают этим последним в смысле доблести, например, Лисандр со стороны царей. Или когда кто-нибудь, будучи человеком мужественным, не пользуется почетными правами, как, например, Кинодон, поднявший при Агесилае вооруженное восстание против спартиатов. Также, когда одна часть населения оказывается слишком бедной, а другая, напротив, слишком благоденствует. Это бывает чаще всего во время войн. И это случилось в Лакедемоне во время Мессенской войны, что ясно видно из стихотворения Тиртея под названием «Благозаконие». Некоторые, терпя бедствия из-за войны, требовали передела земли. Наконец, если кто-то, занимая очень важное положение в государстве и имея все данные к тому, чтобы стать еще выше, поднимает мятеж, чтобы стать единодержавным, как, по-видимому, Павсаний в Лакедемоне, бывший главнокомандующим во время персидских войн, и Аннон в Карфагене. Но главной причиной крушения политии аристократий являются встречающиеся в самом их государственном строе отклонения от справедливости. Начало крушения заключается в том, что в политии в неправильном соотношении объединены демократия и олигархия. В аристократии же та и другая еще добродетель, в особенности же указаны два элемента. Имею в виду демократию и олигархию, потому что именно их пытаются соединить политии и большая часть так называемых аристократий. Ведь и отличаются аристократии от так называемых политий именно в этом отношении. А поэтому первые менее, вторые более устойчивы. Те государственные устройства, которые отклоняются более в сторону олигархии, называют аристократическими, а те, которые более склоняются в сторону демократии, – политиями. Поэтому последние более прочны, чем первые. Большинство имеет большую силу, и люди больше любят порядок, при котором осуществляется равноправие, тогда как обладатели большого состояния, если государственный строй предоставит им значительный перевес, стремятся проявить наглость и корыстолюбие. Вообще, в какую сторону клонится государственный строй, в том направлении происходит изменение, так как те и другие стремятся усилить то, что им выгодно. Политика, например, перейдет в демократию, аристократия в олигархию. Или изменение пойдет в противоположном направлении, то есть аристократия обратится в демократию, если менее обеспеченные, терпя обиды, станут тянуть в противоположную сторону, а политика – в олигархию. Ведь устойчивым государственным строем бывает единственно такой, при котором осуществляется равенство в соответствии с достоинством, и при котором каждый пользуется тем, что ему принадлежит.